Глава восьмая. Макс был прав. Мне катастрофически не хватает игрового опыта. Ну, зачем я тупо стоял, прикрываясь створкой двери? Надеялся, что удар не пробьет защиту? Чувствую, нервы понемногу начинают сдавать. Не рановато ли? Неужели у меня такая слабая психика? Ничего, сейчас попробуем снова. А дрожь-то не проходит. Дает знать о себе 50-процентный уровень реализма. На войне мы все ходили под Богом, только дурак не боится смерти. А что же предложили новые технологии? Умирать многократно. Полноты ощущения за глаза хватит, чтобы свихнуться. У меня до сих пор рука ноет, а в горле стоит ком от смрадного дыхания, слившей меня твари. Зачем нам верткапсулы? Зачем нужна полнота погружения? Мысленно нарушило шипение. В глаза ударил яркий свет. «Принудительный выход по медицинским показаниям». Надпись промелькнула и исчезла. «Со здоровьем у меня порядок. Просто верткапсула тут попроще. Одна из устаревших моделей. Метаболическая коррекция пожестче. Да и 50% реализма дают о себе знать». Взглянул на системное сообщение. «Вход в виртуалку заблокирован на 4 часа». «Досадно. Тревожно за Джеба. Как он там? Ушел на перерождение или выжил? Нашел укрытие, где мини-босс его не достанет?» Я выбрался из верткапсулы. Долго стоял под душем. Затем заказал себе ужин и погрузился в сеть. Со стороны, наверное, выглядит стрёмно. Сидит взрослый мужик и смотрит в никуда пустым взглядом. Только иногда зрачки шевелятся. Ну а как иначе? Вся информация выводится на контактные линзы. Читать с голографического монитора уже кажется неудобным. К хорошему привыкаешь быстро. Так, что пишут об уровнях реализма бывалые игроки? Вопрос важный. И вообще, мне нужно больше информации о любых аспектах виртуальной жизни. Лишь бы сведения были достоверными, ибо в сети полно флуда и троллинга. Отделять зерна от плевел крайне сложно. «Если ты не побывал на краю бездны, значит, и не жил. Нам предложили сбросить оковы морали и показать свою истинную суть. Пусть выживет сильнейший. Бездна форева. Налет цивилизации гарантированно слетает, как шелуха, меньше, чем за сутки. Ты начинаешь вытворять такие вещи, о которых даже не подозревал. Серьезно, это не реклама. Мы звери. Ограничение 18+. Смешно. А как быть детям, чьи родители арендуют верткапсулы в развлекательных центрах и сутками не бывают дома?» Это наиболее адекватное высказывание, выхваченное из потока брани, недоумения, экзальтированного восторга, страха и сумасшедшего бреда. Похоже, ситуация сорвалась в штопор. Край бездны невозможно закрыть. Сервера разбросаны по всему миру. И многие страны, такие как Индия, к примеру, наотрез отказываются это сделать. Они не собираются отключать миллионы верткапсул, а наоборот, строят небоскребы, наполненные устройствами для полного погружения. После очередного экскурса во всемирную сеть у меня осталось стойкое ощущение, будто на голову вылили ведро ледяной воды, смешанной с помоями. Ладно, мне-то терять нечего, буду копать дальше. Так, а что можно узнать о геймплее? Ввожу запрос «Уровень реализма и прокачка персонажа». К моему удивлению, толковый ответ удалось найти достаточно быстро. Оказывается, адекватных игроков много, и они публикуют действительно полезную информацию. Вот что я отыскал. Рекомендованные разработчиками 10% реализма – это тупик. Качать персонаж нужно на 50% минимум. Объясню почему. Во-первых, слабые болевые ощущения, когда рана воспринимается как царапина, ведут к наплевательскому отношению. Не вырабатывается искусство боя. Вы действуете небрежно, а ваш противник, у кого выставлено хотя бы 50% реализма, знает цену боли, оттачивает каждое движение, много тренируется, у него есть мотивация. Во-вторых, страх перед болью преодолим. Вы будете вознаграждены полнотой других ощущений, да и боль можно свести к минимуму. Не подставляйтесь под удары, не ввязывайтесь в заранее обреченные схватки. Не пренебрегайте возможностями мультикласса, если прокачиваетесь соло, или набираете в пати опытных хилеров. Лечение в бою снимает все болевые эффекты, проверено на практике. Некоторые бафы существенно срезают негативные ощущения, да и со временем, по мере прокачки, ваша защита и сопротивляемость повышаются. Главное, действуйте спокойно, выбирайте регионы и локации по своим уровням. Больше внимания уделяйте ежедневным тренировкам, и тогда край бездны покажет свои лучшие стороны. Соизмеряйте свои силы, встречайте врагов хладнокровно. Возвращение на край бездны прошло обыденно. Промелькнула заставка, и я ощутил себя стоящим в круге возрождения. Здесь ничего не изменилось. Все так же сквозь расселину в своде льется тусклый свет. Вниз свисают корни. Сгорбленная фигура Джебер Ариума едва видна среди дымки испарений. «Привет!» Я издали помахал ему рукой. Он вздрогнул от неожиданности, стремительно выпрямился, обернулся, вскидывая копье, но узнал меня. Наконечник оружия опустился. А дальше произошло нечто удивительное. Спотыкаясь, он бросился ко мне и вдруг протянул руку, ухватил меня за локоть, цепко сжал, при этом неотрывно глядя в глаза. «Думал, не вернешься», — сипло, прерывисто выдохнул он. Долгое одиночество надломило его психику. Один среди мобов, полный безысходности, он постепенно утратил веру, продолжал жить лишь благодаря инстинктам. Все его чаяния и надежды угасли, а желания стали простыми, ограничиваясь глотком воды, куском еды и поисками безопасного закутка подземелий, где можно забыться чутким тревожным сном. Но сейчас я вижу в его глазах слабый проблеск очнувшегося самосознания. Ради этого стоило вернуться. Сейчас главное не дать ему замкнуться в себе, впасть в апатию. И я перехватил инициативу. «Что с мини-боссом?» «Я убежал, а он снова зарылся в мусор». «Как будем выбираться? Ты ведь думал об этом?» «Мы слабые», — он безнадежно махнул рукой. «Верно, но ведь раньше ты был намного сильнее». Даже не представляю, что именно пришлось пережить парнишке. На исхудалом, осунувшемся лице сейчас отражается нелегкая внутренняя борьба. Бледность серыми пятнами проступила на щеках. «Да», — хрипло выдохнул он. «Сможешь вспомнить и научить меня?» «Я сам едва помню ту силу», — признался Джеб. «Я потерял ее». «Какой у тебя был уровень?» Джеб наморщил лоб. Из-за крайней худобы он похож на старика. 73-й, кажется». «Ты крут! А на чем специализировался?» «Боевая магия», — не очень уверенно ответил он. «Научить сможешь?» Джеб замер в нерешительности. Прочитанные мною гайды утверждают, при прокачке мультикласса игроки могут тренировать друг друга. «Я все забыл». «Ничего ты не забыл. Просто в качестве штрафов тебе резали самую высокую характеристику. А это интеллект, верно?» Он пожал плечами, сгорбился. «Так, ну-ка не опускай руки. Как пользоваться интерфейсом, помнишь?» Он кивнул. «Открой характеристики. Сколько у тебя адаптивности?» 10, немного помедлив, ответил Джеб. «Отлично. Сейчас поднимем тебе 2 уровня, а дальше начнем учить друг друга премудростям, боевым и магическим, понял?» «Хорошо. Набери камней, агрим крыс и тащим их в токсины». До вечера мы носились по подземелью, вороша гнезда, зля грызунов, сливая их в тупичке за токсичным облаком. Устали, вымотались, но подняли Джебу 3 уровня. Во время монотонного фарма почти не разговаривали, да и сейчас, сидя у разведенного мной костерка, все еще тяжело дышим. Обоих неодолимо клонит в сон, но сначала надо поесть. Мне уже выдали 2 тревожных предупреждения о грядущих дебафах. Я нашел старый мятый железный шлем, приделал к нему неказистую ручку, превратив в импровизированный котелок, набрал воды и подвесил над огнем. Наша способность выживать в ужасных условиях – это генерация разума, а не грубой физической силы. Вскипятив воду, я достал из инвентаря крысиное мясо, часто выпадающее из мобов в качестве лута, и бросил 2 куска в котелок. Спасибо, хоть потрошить не надо. Ночь прошла спокойно. Сменяя друг друга, поддерживая огонь, мы хорошо отдохнули, получив баф бодрость. Джеб все еще дичится, иногда поглядывая на меня с опаской, либо впадает в меланхолию, погружаясь в свои мысли, но это преодолимо. Мобы давно возродились, шныряют среди отбросов, но близко к костру и кругу возрождения не подходят. Я подвесил котелок над огнем, подогрел вчерашнее варево. Заставил себя съесть немного. Джеб в этом смысле не привередничает, уплетает все за обе щеки. Пока он завтракал, я отыскал обломок злополучной двери. Ручка еще держится, для начала сойдет. В моем распоряжении нет нужных инструментов, только кинжал. С его помощью я грубо обстругал две палки. Одну, длинную, отдал Джебу, вторую, короткую, оставил себе. «Пошли!» Я указал на небольшую площадку по ту сторону ручья. «Там фармить некого», — заметил мой спутник. «Сегодня тренировка», — ответил я. «Защищайся и нападай». Джеб не сразу понял, в чем смысл моей затеи. Смотрит из-под лобья. Пришлось ткнуть его палкой, имитирующей удар обломанного меча. Урон у деревяшки 1-2. Она долго пролежала в воде, разбухла, напиталась сыростью и весит приблизительно столько же, как и меч. Джеб разозлился, размашисто ударил копьем, но я успел вскинуть импровизированный щит, блокировал атаку и тут же попытался сделать кульбит в направлении противника. Удивительно, но у меня получилось. Честно говоря, опасался, что сломаю себе шею. Однако цифровое пространство, несмотря на высокий уровень реализма, вносит щадящие коррективы, благодаря которым боевая акробатика возможна в принципе. Перекат по камням, большинство из них угловатые, не причинил травм. Я немного потерял ориентацию в пространстве и в итоге не сумел сделать завершающий выпад, но для первого раза приемлемо. Джеб отскочил назад, резко кольнул копьем, достал меня. Его губы исказила жутковатая усмешка. Процесс пошел. Я получил 3 единицы урона и пустяковую царапину. Вскакиваю на ноги, прикрываюсь щитом. Джеб решил проверить меня на прочность. Серии быстрых выпадов заставил отступить, почти прижал к стене. И в этот момент я использовал немудрёный, но эффективный прием. Взмахом щита отбил в сторону его копье и тут же провел встречный удар в грудь. Получилось неплохо. Он не смог устоять на ногах. Будь у меня в руках настоящий меч, схватка бы на этом закончилась. Я протянул руку, помог ему подняться. Злиться или нет, не могу понять. Улыбка на худом лице паренька больше напоминает оскал. «Зачем драться, если опыт не дают?» — сипло спросил он. «Скоро поймешь, нападай!» — подзадорил я. К полудню мы оба едва стояли на ногах от усталости. «Все, довольно!» Джеб опустил копье, дышит тяжело. «Пошли к костру!» У круга возрождения я открыл вкладку персонажа. Неплохо. Прогресс в шкале ловкости, выносливости и физической мощи составил 12-13%. Но главное, я натренировался делать перекаты, а мой вестибулярный аппарат уже не отвечает на них резким головокружением. «Джеб, ты помнишь какие-нибудь простенькие заклинания из своего прошлого арсенала?» Он ненадолго задумался. Затем медленно поднял руку. Неуверенно совершил пас. В воздухе между нами вспыхнуло и угасло несколько рун. «Что это?» «Призрачный щит. Не вышло». «Попробуй еще раз». Джеб понурился. «Не получится», — прошептал он. «А ты пробуй». «Ладно». Он снова попытался прочертить в воздухе довольно сложный, на мой взгляд, символ. При этом его губы беззвучно шевелились. Снова вспыхнули пронзительно золотистые руны, но на этот раз они приняли вид концентрических окружностей, продержавшихся пару секунд. Для боя слишком медленно, но сейчас главное заставить Джеба вновь поверить в свои силы. Если мне не изменяет память, скорость каста заклинаний зависит от показателей интеллекта и ловкости. Я просмотрел накануне несколько видеогайдов и понимаю, о чем идет речь. «Будем тренироваться!» Совершенствовать навыки и обучать друг друга. Джеб, несмотря на успех, настроен пессимистично. «Зачем?» — спросил он. «Чтобы выбраться отсюда». «Зачем?» «Не понимаю вопроса». «Здесь не так уж и плохо», — тихо произнес Джебер Ариум. «Брат, так не пойдет. Прозябать на помойке не вариант, уж поверь». Он съежился, втянул голову в плечи. «Я боюсь. Меня убивали. Часто. Не хочу больше». Немного отдохнув, восстановив жизнь и выносливость, мы снова перебрались на другую сторону ручейка. Я решил усложнить задачу, ибо нефиг Джебу раскисать. Когда человек занят делом, времени на рефлексию не остается. Проверено. «Так, взгляни, что у меня есть». Я продемонстрировал ему перчатку из кожи саламандры. «Сможешь с ее помощью создать огненный шар?» «А ты отдашь ее мне?» «Временно. Потом вернешь. Договорились?» Обмен предметами между игроками – дело обыденное. Смотрю, взгляд у моего спутника просветлел. Ему явно не терпится примерить перчатку. Ведь она является катализатором, ускоряет каст, уменьшает затраты ментальной энергии. Да и пиромантия ему не в новинку. Самые примитивные огненные шары летят по прямой и наносят небольшой урон. Джебу потребовалось минут 10, чтобы вспомнить заклинание и немного восстановить навык. Вскоре он уже уверенно швырялся в меня сгустками пламени, а я уклонялся от попаданий, тренируясь в исполнении перекатов, прячась за укрытиями и даже пытаясь атаковать вражеского мага. А выносливости у меня на поверку не так уж и много. Джеб вымотал меня до полного изнеможения. Кожаный доспех теперь покрыт подпалинами. Скоро совсем развалится, но заменить его нечем. Для тренировок теперь придется использовать лохмотья, оставшиеся от одежды. Я очень хочу выбраться отсюда, но пока не представляю, как это сделать. Путь к порталу слишком опасен. Нам не потянуть обитающих в пещере мобов. Выход в расположенный наверху город теперь замурован. Осталось два неисследованных тоннеля, но соваться в них, на мой взгляд, преждевременно. Еще хотя бы пару дней придется потренироваться. Затем попробуем снова фармить крыс. Нужно поднять Джебу уровни. Сегодня получил системное сообщение. Задание «Сельские будни логова монстров» провалено. Вы пропустили полнолуние. Задание «Среда выживания» провалено. Задание «Терра инкогнито» провалено. Обидно, но ничего не поделаешь. Жаль, что не смог быстро прокачаться. Сейчас у меня 24 уровень, а по условиям задания я должен был развиться до 30 и открыть карту локации. Но зато я многому научился. Вечером, сидя у костра, я спросил. «Джеб, а сколько нужно интеллекта для использования призрачного щита?» 7, ответил он. «У меня 5, но после дневного фарма есть 2 нераспределенных очка характеристик, полученных вместе с уровнями. Вкладываю их в интеллект. Джеб, я хочу научиться простейшей магии». «Это сложно. Ты знаешь язык древних?» «Нет, но разве не могу вызубрить правильное произношение нескольких фраз?» Он задумался. «Зачем тебе?» «Мы в скверном положении. Ты не можешь использовать сильные заклинания, а у меня нет нормального оружия. Взять, к примеру, щиты. Они дают бонус к защите при их использовании. Но посмотри». Делаю скриншот, демонстрирую его Джебу. «Видишь, как система определяет мой щит? Обломок двери. С оружием не лучше. Урон минимальный». Мой спутник после тренировок с огненными шарами заметно приободрился. «Ладно, давай попробуем. Я буду читать заклинание вслух, а ты учить его наизусть. Бумаги, чтобы записать, у нас нет». Так и сделали. Остаток дня и весь вечер посвятили заучиванию нескольких фраз. Их можно произносить медленно. Когда маг глубоко познает суть явлений, то ему достаточно подумать огненный шар и взглядом указать направление. Занимает доли секунд. С посохами и другими катализаторами еще проще. Многие из них заранее заряжены на определенное заклинание. Например, есть посох ледяных стрел или перчатка огненных шаров. Такие предметы доступны к использованию любыми классами персонажа. но требуют высокого уровня интеллекта. Если верить гайдам, то проблему решают при помощи разного рода колец, амулетов и других частей экипировки, обычно зачарованных, дающих плюс к нужной характеристике. Все вышеперечисленное – дорогое удовольствие. У нас нет ни денег, ни возможности сходить в лавку и купить зачарованные предметы. Надежда только на адаптивность, упорные тренировки и те знания, что сохранила память моего спутника. Пламя костра освещает наши осунувшиеся лица. «Попробуем?» Джеб нервничает. «Давай!» «Хорошо, встань, вытяни руку, словно держишь щит. Готов? Теперь читай заклинание вслух». Я без запинок произнес короткий каст, но ничего не случилось. Полный провал. «Сколько нужно интеллекта?» – вновь уточнил я. 7 единиц. Это древняя боевая магия», – ответил Джеб. «Ей пользуются дикие племена кочевников, обитающие далеко на юге». «Хочешь сказать, я тупее диких небесей?» Он лишь пожал плечами. «Попробуй еще раз». И снова ничего не вышло. «Так не должно быть. Мы все делаем правильно». «Тогда в чем дело? Может, нужно что-то держать в руке? Что-то хотя бы отдаленно похожее на щит?» «Нет, магический щит нематериален. Он состоит из энергии и окутывает руку». Джеб вдруг замолчал, затем хлопнул себя ладонью по лбу. «Точно, вспомнил. У них же татуировки. Я еще удивился, когда увидел бессмысленные линии. Но сожми-ка кулак». Схватив остывший уголек, он начертил на костяшках пальцев моей левой ладони какой-то замысловатый символ. «Пробуй теперь, только кулак не разжимай». Произношу слова заклинания. Сжатые пальцы внезапно окутывает сияние. Вспыхнули бледно-желтые руны. Воздух как будто уплотнился, принимая форму щита. «Бей!» Джеб вскочил, схватил подвернувшийся под руку камень, со всей силы запустил им в меня. Я отразил атаку. Раздался глухой звук, словно булыжник ударился о дерево. Еще миг, и сияние угасло. 21 секунда. По 3 секунды за 1 уровень интеллекта? «Ага, а что в адаптивной прокачке?» Я открыл интерфейс, взглянул. Шкала напротив характеристики «интеллект» заполнилась на треть. Если выучить еще парочку простых заклинаний и часто применять их, апну новый уровень. «Джеб, а как у тебя с развитием?» «За сегодня наполовину заполнились шкалы ловкости, выносливости и физической мощи, да и новая характеристика появилась». «Какая?» «Вера». «Но что она значит, пока не понимаю». «Да, у меня тоже есть», – удивился я. «Сразу перед влиянием бездны, да?» «Угу, но вместо подсказки выскакивают знаки вопроса». После трудного насыщенного дня интерес Джеба быстро угас. Что-то пробормотав, он улегся у огня и почти моментально уснул. Пусть отдыхает. Я своего добился, парня удалось выдернуть из состояния безразличия. Вот уже сутки я не выхожу в реальность. Ночь прошла беспокойно. Я часто просыпался, но потом опять впадал в тревожное забытье. С утра, пока Джеб ловил в мутной воде сомнительного вида рыбу и готовил завтрак, я читал гайды. Пора окончательно определиться с развитием персонажа. Вчерашние эксперименты наглядно показали. Простейшая магия станет неплохим подспорьем в бою. Тем более, что запас ментальной энергии мною вообще никак не используется. Даже несколько единиц нанесенного либо наоборот поглощенного урона могут сыграть решающую роль в критической ситуации. Это плюс. А каковы минусы прокачки мультикласса? Следуя мнению опытных игроков, распыляться не стоит. Они советуют придерживаться своего класса как минимум до 50 уровня. А в дальнейшем использовать кольца с плюсами на интеллект. Это позволит практиковать несколько не очень сильных заклинаний, таких как лечение и различные бафы на сопротивляемость урону. Не мой путь. Выжить надо здесь и сейчас. Среди прочего, я нашел весьма любопытную информацию на одном из внутриигровых форумов. Орус непобедимый. «Сегодня на границе Диких Земель столкнулся с воином Бездны 93 уровня. С виду ничего необычного. Их доспехи я уже видел, характеристики так себе средненькие. Вооружен двуручным мечом. «У меня 95-й уровень. Экипировка с бонусами на физическую мощь, ловкость и выносливость. Схватки один на один я обычно не проигрываю. Этот урод бафнулся каким-то заклинанием, и пока мы сближались, успел наложить тьму на клинок. Я атаковал первым. Урон по нему прошел мизерный. Заметил. В момент удара на его броне вспыхнули непонятные, как будто тлеющие символы. Затем он тупо сваншотил меня, даже глазом не моргнув. После респа я посмотрел логи. Мою атаку поглотила стальная плоть. Впервые слышу о таком бафе. Зато от его меча мне прилетело 270 единиц физического урона и 470 тьмой. При этом клинок игнорировал броню. Читер? Кто сталкивался с чем-то подобным, отпишитесь в теме. Жека Мудрый. Это не читер. Ты встретил классический пример прокачанного мультикласса. Начало развития очень тяжелое, сущий мазохизм. Зато потом таких лучше обходить стороной. Стальная плоть кастуется с 40-го уровня интеллекта. Темный клинок требует 35 интеллекта и 30 адаптивности. Он действительно игнорирует обычную броню, но пасует перед светлыми благословениями. Совет. Меняй ювелирку. Возьми кольца на интеллект и веру. Юзай благословенный щит. Он срежет 50% входящего урона. Неважно, физически тот или стихийный. Мне есть над чем подумать. Вполне понимаю недоумение воина. Сильный маг, облаченный в доспехи и вооруженный двуручным мечом. Это убийственное сочетание интеллекта, ловкости, адаптивности и физической мощи. Но за впечатляющим результатом стоит упорный труд, постоянные физические нагрузки, интеллектуальные упражнения, тщательный подбор каждого элемента экипировки. Смогу ли я пройти подобный путь развития? Вот, к примеру, сейчас, что мне делать с одним свободным очком характеристик? Вложить в выносливость? Повысить количество ХП или поднять интеллект, чтобы получить еще 3 дополнительные секунды работы призрачного щита? Если честно, магия для меня пока что выглядит сомнительным подспорьем. Призрачный щит недолговечен. Скастовать я его могу пару раз, затем надо ждать регенерацию ментальной энергии. Либо иметь запас зелий, мгновенно восполняющих ее. А вот защита, полученная от повышения физической мощи, останется со мной навсегда. Как тут сделать правильный выбор? Мои сомнения разрешил неожиданный случай. Джеб позвал завтракать. Давясь безвкусной похлебкой, я не стал спрашивать, из чего она приготовлена. Просто стоически ел, понимая, впереди трудный день. Прежде чем мы пойдем в неисследованные тоннели, надо поднять еще хотя бы парочку уровней. Амулет на моей груди неожиданно завибрировал. Честно говоря, я так и не смог разобраться, кто такие хранители. В свободное время поискал информацию, но получил лишь размытую формулировку. Древняя легенда о хранителях гласит: «Те, кто отчаянно нуждается в помощи, обязательно ее получат». Я невольно вздрогнул, прикоснулся к груди. Стоило дотронуться до амулета, как реальность внезапно померкла. Навалилась тьма, появилось чувство резкого головокружения, и вдруг... Солнечный свет ослепил. После сумрака подземелья я не сразу смог рассмотреть окружающее. Что происходит? Где я? Лязг оружия, тяжелые шаги, ощущение теплой шероховатой каменной поверхности под ладонью. Круг возрождения? Неужели я вырвался из опостылевших подземелий? Но как? И что теперь будет с Джебом? Открыта новая местность, заброшенный форт. Я вскочил, озираясь. От площадки старого укрепления, возвышающегося на берегу реки, вниз сбегает выветренная каменная лестница, сложенная из известняка. У ее подножия молодой парень в неказистых, заляпанных кровью доспехах из последних сил пытается привстать после сбившего его с ног удара. Его противник – высокий, мускулистый, матерый варвар, вооруженный устрашающего вида двуручным мечом, глумливо усмехнулся, присев на корточки. Меч он положил в траву, выхватил кинжал. Читаю фреймы. «Сир Ланс, рыцарь, уровень 12. Юдиз, темный варвар, уровень 31». Честным поединком тут и не пахло. Разница в уровнях очевидна. Разрубленный щит, глубокие вмятины на доспехах Ланса, дымящийся костерок и валяющийся неподалеку шлем с разорванными ремешками. Все говорит о внезапном нападении. «Я вырежу твое сердце!» — хрипло хохотнул варвар. «Оно еще будет кровоточить! За такой трофей мне наверняка дадут продвинутую ауру!» Начинающий рыцарь обречен. У меня осталось всего несколько секунд. Почему я должен за него вступиться, понятия не имею. Так подсказывает совесть. Даже если уйду на перерождение, просто затаиться и смотреть, как темный вырезает у парнишки сердце, выше моих сил. Взмах кинжала уже разрезал ремешки нагрудника. Я метнулся выше, на площадку укрепления, встал на самый край выщербленной кладки. Это было наитие. За последние дни я прочел достаточно гайдов по механике баланса цифрового мира, закономерностях и вариантах развития персонажей, и сейчас отчетливо понимал, чтобы использовать тяжеленный двуручный меч, варвар по максимуму вложился в физическую мощь и выносливость. У него явный перекос в развитии. Жизненная сила не прокачана, а значит, запаса ХП немного. Я прыгнул вниз, сжимая обломок меча обратным двуручным хватом. Вы изучили удар в падении. Критический урон 200%. Варвару снесло почти всю полоску жизни. Сбило с ног, опрокинув навзничь, но не убив. Бессвязно ругаясь, он все же умудрился вскочить, схватить устрашающего вида меч, замахнуться, откуда только силы взялись. В обычной ситуации я бы растерялся, но только не сейчас. Тренировки с Джебом не пропали даром. Перекатом ушел от рубящего удара, вскочил на ноги, успев подметить, что удар в падении имеет свою цену. Индикатор моей жизни тоже просел на треть. Дело плохо. Варвар просто не подпустит меня на короткую дистанцию. Огрызок ржавого меча против двуручника – невеселый расклад. Вряд ли мне хватит выносливости, чтобы измотать противника и подгадать момент для повторной атаки. Я перехватил обломанный меч в правую руку, пальцы левой машинально сжались в кулак. В голове вихрем пронеслись фразы древнего языка, которые упорно заучивал накануне. Сработало. Левую руку объяло сияние призрачного щита. Не понимаю. Как же удалось совершить каст, ведь руна, начертанная углем, наверняка стерлась. Да ничего подобного. Джеб нажимал слишком сильно. Остались царапины, которые и сложились в древний символ, стоило мне сжать пальцы. 20 секунд. Я рванулся вперед. Принял удар на сотканный из энергии призрачный щит. Он поглотил урон, отработал свое, разлетаясь золотистыми сполохами. Обломок меча с хрустом раздробил кадык варвара, снеся остаток его жизни. Ноги темного подкосились. Он булькнул кровью, силясь что-то сказать, но не смог. Мешковато повалился на бок, дернулся и затих. Меня трясет от переизбытка адреналина. «Вы повергли врага. Вы спасли сир Ланс от гибели. Задание «Тайна лесного холма» обновлено. Узнайте, кто такие хранители. Время на выполнение не ограничено. Награда вариативна. Вы получили новый уровень». Мир вокруг меня снова подернулся дымкой. Последнее, что успел заметить перед исчезновением, это потрясенный взгляд юного рыцаря. «Я думал, хранители – это легенда», – долетели до слуха его слова. А затем всколыхнулся мрак. Вернулось зловоние груды отбросов. Джеб пятился, глядя на меня, как на призрака. «Что?» «Ты исчез. Тебя не было несколько минут». Он совершенно растерялся, не зная, как относиться к происходящему. «Да я и сам не понимаю, что происходит. Успокойся. Сейчас все расскажу».